Глава 32. Архивные дела. Чтобы что-то найти, надо знать, где это искать. Катя понадеялась на архив ГУВД Москвы и, как оказалось, не зря. К счастью, срок архивного хранения того сорта документов, которые так интересовали Катю, полвека. Уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП мужа Зинаиды Александровны Михаила Анатольевича Вирты, все еще лежало где-то в столичных уголовных хранилищах. Но для того, чтобы добраться до этих самых архивов московской милиции, Кате пришлось потратить немало нервов и сил. Обычно обращение в архив оформлялось рапортом и запросом, который должен был пройти, как и всякая бумага, тернистым бюрократическим путем через служебную почту и секретариат, очутиться в конце долгого путешествия на столе руководства и после соответствующей визы вернуться к месту исходному, то есть к тому, кто этот самый архив запрашивал. Ждать 100 лет и 3 месяца Катя не желала. Еще чего ждать? Какие могут быть проволочки, когда в Щеглеве такие события? Да и к тому же и дело у Марьяны вот-вот заберут. Катя решила идти своим собственным, неторным путем. Оседлала телефон. Вот когда она мысленно похвалила саму себя за то, что не поленилась приобрести полезные знакомства и в ГУВД Москвы, и в министерстве. Полезные знакомства все сплошь были руководителями служб, с которыми в прошлом Катя делала интервью, чьи комментарии к широко известным уголовным делам настойчиво пробивала в средства массовой информации. Кое-кто из полезных знакомств обещал помочь. Что ж, дело нетрудное. Подумаешь, на Петровку 38 выдать звонок сверху. Распорядиться, чтобы оказали содействие талантливому и настойчивому сотруднику пресс-центра в поисках всеми забытого и притом давно прекращенного дела, которое возбудило ГИБДД и благополучно похоронил следователь, ведущий дорожные дела. Однако на все звонки, лесть, просьбы и ожидания у Кати ушел целый день. В архив она приехала на следующее утро прямо к открытию. Сотрудники архива, предупрежденные звонком, забрали у нее исходные данные и... А в производстве УВД какого административного округа Москвы находилось дело? Это был их первый чисто профессиональный и вполне законный вопрос. «Не знаю», — ответила Катя. «А в каком году это было?» «Предположительно, в 96-м году». Катя с трудом, но все же вспомнила, какой год гибели мужа называла в разговоре с ней Зинаида Александровна. «А этот потерпевший, он какого года рождения?» «Ему сейчас должно было быть за 50». «А на какой улице произошло ДТП?» «Понятия не имею». Катя под осуждающими взглядами сотрудников архива чувствовала себя этаким нехорошим, вредным незнайкой. Ничего-то она толком не знает, ничего-то не ведает в серьезных делах. Только имеет наглость отрывать занятых людей от их ужасно важной архивной работы. «Боюсь, что при таких скудных данных мы не найдем вам это дело. Попробуйте все же поискать по вашей базе данных, хотя бы по имени и по фамилии потерпевшего», — не сдавалась Катя. «Поверьте, это очень важно». При всей важности и срочности Кате пришлось изрядно подождать. Сначала, пока освободится сотрудник, потом, пока он будет занят поисками в хранилище, потом наступил обеденный перерыв. И архив по мановению волшебной палочки вымер. Все ушли питаться. Наконец, в 3-м часу Катя получила из рук в руки тонюсенькую картонную папочку с традиционным заголовком «Уголовное дело номер 658901». Точно хищный коршун она потащила долгожданную добычу к самому светлому месту в архивном зале, под настольную лампу. Оказалось, что муж Зинаиды Александровны Михаил Анатольевич Вирта нашел свою смерть на Ленинском проспекте 30 декабря 1996 года. Из протокола, составленного дорожной инспекцией, Катя узнала, что ДТП случилось в 22:45. Из погодных условий в протоколе были отмечены снег, гололед. Транспортное средство, которым управлял потерпевший, проходила по материалам дела как автомашина Audi 93-го года выпуска. Машина была на момент ДТП почти новой, Водительский стаж потерпевшего, судя по приобщенному к делу водительскому удостоверению, составлял свыше 20 лет, и тем не менее авария была налицо. Читая рапорт некоего старшего инспектора 3-го батальона ДПС капитана милиции Добродеева, Катя узнала, что по сути вся авария произошла фактически на его собственных глазах в 50 метрах от поста ДПС на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова. Автомашина Audi, шедшая по второй полосе в направлении области со скоростью не менее 80 км в час, неожиданно сделала резкий рывок вправо и врезалась в припаркованный возле дома под номером 86 туристический автобус марки «Икарус». К моменту столкновения, как значилось в рапорте старшего инспектора ДПС, пассажиры в салоне автобуса отсутствовали, и пострадавшим оказался только водитель машины Audi, гражданин М.А. Вирта, 1948 года рождения, уроженец города Одессы. Далее Катя узнала, что от полученных в ДТП травм, несовместимых с жизнью, гражданин М.А. Вирта скончался до прибытия скорой помощи. Тело было направлено в морг 1-й градской больницы до распоряжения следователя о назначении судебно-медицинской экспертизы. Экспертиза была обычной проформой. В общем-то, дело с самого начала велось как отказняк. Виновник ДТП умер, кроме него, слава богу, никто не пострадал. Катя бегло пробежала глазами заключение. Да, такие травмы с жизнью точно несовместимы. Разрыв легкого, разрыв селезенки в ходе столкновения на полной скорости. В заключении приводились данные и анализ крови, делалось исследование на алкоголь. Эксперт находил у погибшего среднюю степень опьянения. Кроме этого, анализ установил наличие в крови погибшего лекарственных препаратов димедрол и рододорм. Кроме заключения, в тонюсенькой папке находилась справка о состоянии разбитой машины, чья тормозная система была признана исправной. Экспертом-автотехником делался вывод о человеческом факторе как о причине ДТП. Судя по выводам, эксперт склонялся к мысли, что, будучи в нетрезвом состоянии, потерпевший М.А. Вирта заснул за рулем. Последним шло постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное следователем по фамилии Сукоцкий. Катя позвонила в экспертно-криминалистическое управление главка, спросила, что представляет собой препарат рододорм. Никогда она о таком не слышала. Ей сказали, что это обычное снотворное. Она на всякий случай спросила и про димедрол, принимают ли его вместе с этим самым рододормом. Ей ответили, отчего же нет, принимают. То есть принимали раньше, когда димедрол еще был в ходу, для значительного усиления успокаивающего, расслабляющего и снотворного эффекта. Катя достала из конверта, приклеенного к картонной корке дела, водительское удостоверение потерпевшего. С фотографии на нее смотрел смуглый, улыбчивый, очень симпатичный мужчина лет 40 с ямочкой на подбородке. Муж Зинаиды Александровны чем-то напомнил Кате Остапа Бендера в его зрелые годы. Катя попыталась представить его рядом с Зинаидой Александровной. Помнится, домработница Авдюковых говорила, что они были видной парой. Пожалуй, да, если, конечно, этот Вирта был высокого роста, а не метр с кепкой, как все настоящие одесситы. Таким мужчиной вполне могла увлечься богатая американская леди и позвать его с собой в Майами или в Сан-Франциско. И он бы, конечно, уехал. Но случилось вот это ДТП. Что ж, это был предновогодний, суетный, заполошный день. Такой день в преддверии праздников все шумно и дружно отмечают на работе шампанским, отсюда и средняя степень опьянения. Потом был уже вечер, было темно, ненастно, шел снег, была гололедица. Он просто не справился с управлением, и... Катя вернулась к протоколу осмотра места ДТП. Набегался, наверное, бедный капитан Добродеев, измеряя все там рулеткой до миллиметра. Катя начала читать данные по осмотру трупа. Одет. Дубленка, пиджак, брюки, рубашка, галстук, носки, ботинки. Во внутреннем кармане пиджака портмоне и ключи. В правом боковом кармане пиджака белый пластмассовый тюбик для хранения лекарств без опознавательной этикетки. Судя по всему, от препарата нитроглицерин с 8 таблетками белого цвета. Как и все сердечники и вообще люди, перешагнувшие за 40, муж Зинаиды Александровны, видимо, всегда носил с собой столбик нитроглицерина в кармане, мало ли что. Годы, знаете ли. Катя хотела было уже закрыть дело, как вдруг оттуда выпала пожелтевшая от времени плохо подшитая справка. Это было так называемое предварительное исследование, которое обычно проводят для ясности перед экспертизой. Исследование проводилось по запросу того самого следователя Сукоцкого, прекратившего дело. Он не поленился отдать на анализ в экспертный отдел таблетки, обнаруженные у погибшего. Выводы исследования Катя прочла раз, потом еще. В справке значилось, что из 8 находящихся в емкости таблеток, одна является таблеткой нитроглицерина, 3 таблетками димедрола и 4 таблетками препарата Родедорм. Катя протянула руку и погасила настольную лампу. «Что же вы, вам там не темно?» Тут же окликнули ее сотрудники архива. «Нет, это с лампочкой что-то», — слукавила Катя. «Большое спасибо, я все уже закончила».